Фейс сидела, вцепившись в древесный ствол. Она снова вскрикнула. Вопль полного бессмысленного ужаса. И Ларк бросился ее утешать. Мэтью отвернулся, чтобы не вмешиваться, и отошел в сторонку. От солнца остался только багровый мазок на западе. Воздух сделался прохладным, но еще не нес пронизывающего холода. Плащи вполне защитят мать и дочь. Он посмотрел на небо, полное звезд. В любую другую ночь это зрелище казалось бы ему совершенно прекрасным. И он бы гулял вдоль гавани, может быть, бок о бок с Берри, если бы она того захотела, и любовался темным небом. Но сегодня темнота не была ему другом. «Тебе надо поспать», — за спиной у него стоял прохожий. Мэтью услышал в голосе индейца явное напряжение. «Пока можешь». Мэтью выразил подозрение словами: «Ты думаешь, он сегодня появится?» «Если я тебе скажу, что да, ты будешь спать лучше?» «Нет». «Дело в том, что он неподалеку. Он знает, что завтра мы его догоним. Вероятно, подзорная труба уже показала ему, что подарочек не возымел нужного действия. Так что, если бы я собирался кого-нибудь убить, я бы нанес удар перед рассветом». «Тогда лучше нам обоим сторожить». «Тебе нужно поспать», — повторил прохожий. «Он тоже спит, можешь не сомневаться. Если он придет, то лишь когда отдохнет и приготовится. Но перед тем, как лечь спать, убедись, что пистолет у тебя заряжен и под рукой». «Хорошо». «Можно попросить вас об одной вещи?» Ларк отошла от матери и обращалась к прохожему. «Не могли бы вы разложить костер? Она боится темноты». «Я боюсь света». «Маленький костерок», — настаивал Ларк. «Пожалуйста, это очень ненадолго, только чтобы она заснула». Прохожий задумался. Он посмотрел на женщину в темно-коричневом плаще, сидящую под деревом. Глаза ее были пусты, челюсть отвисла. Он вытащил из ножен нож. «Ладно, маленький костерок». Он сдержал свое слово. Ножом выкопал неглубокую ямку рядом с Фейс, положил туда щепоть трута и высек искру. Добавил несколько сломанных палочек. Получившийся огонь еле теплился, но своей цели послужил. Ларк села возле матери и стала гладить ее по волосам. Фейс смотрела в пламя. Мэтью нашел себе место для сна под звездами. Прохожий снова исчез. То ли в ветвях дерева, то ли в лесу. Мэтью не знал. Он приготовил пистолет, сперва засыпав пороху в дуло, потом, взяв из сумки стрелка свинцовый шарик, приложил его к пыжу, который продал ему Довхард, и шомполом, закрепленным под стволом, загнал и утрамбовал пулю и пыж. Осталось только насыпать порох на полку, но это будет сделано перед тем, как использовать оружие по назначению. Мэтью потянулся, услышал, как хрустнул позвоночник, и положил пистолет справа от себя, прямо под руку. Слышно было, как Ларк говорит с матерью. «Веришь ли ты в Бога?» Молчание. Потом хриплым и дрожащим голосом маленькая девочка Фейс спросила: «Мы попадем завтра к миссис Джейн Пенни?» «Да». «Мне не нравится эта дорога». «Это дорога, по которой нам надо идти. А теперь постарайся успокоиться. Закрой глаза. Вот так, молодец. И надо сказать то, что мы каждый день говорим дома. Скажем? Фейс, веришь ли ты в Бога?» Долгое молчание, еле слышный ответ. «Да, мама». «Веришь ли ты, что не должны мы страшиться тьмы, ибо он освещает наш путь?» «Да, мама». «Веришь ли ты в обетование Царствия Небесного?» «Да, мама». «И я верю. Теперь спи, детка». У Мэтью были свои проблемы. Как призвать к себе сон, зная, что когда Слоттер подползет к лагерю, Он будет намерен убивать, и жертвой себе выберет некоего решателя проблем из Нью-Йорка, который, ускользнув от одной гремучей змеи, стал основной целью другого представителя той же породы. Мэтью вспомнил, как при первой встрече спросил Слоттера, почему он решил убить Марию в красном сарае за больницей, вместо того, чтобы бежать на свободу. И Слоттер ему ответил: «Христианское милосердие остановило меня и потребовало освободить Марию из мира, полного страданий». Мэтью казалось, что ненависть к людям и жажда убийства перевешивали у Слоттера здравый смысл. Как некоторые люди становятся добровольными рабами любого числа пороков, вопреки всем резонам, так Слоттер предан истреблению людей. Или, более вероятно, он увидел возможность убить и воспользовался ею, ни о чем больше не думая. Мэтью закрыл глаза и снова открыл. Он устал крепко, но нервы разгулялись. Потрогал пальцем рукоять пистолета —